житие преподобного Арсения Новгородского. Память его празднуется 8-21 мая. Преподобный Арсений Новгородский, Христа ради юродивый, родился в городе Ржев Владимиров в Тверской земле. Был крещен с именем Амвросий, с возрастом получил хорошее христианское воспитание в доме благочестивых родителей, где был обучен кожевенному ремеслу. После смерти его отца Григория, мать Пелагея, впоследствии инокиня Аполлинария, настояла на том, чтобы Амвросий вступил в брак с девицей Марией. Однако склонный к монашеству Амвросий через 5 месяцев супружеской жизни оставил мирской мятеж, как об этом повествуется в тексте службы, и ушел в Новгород. Через 5 лет он известил о себе. В своих письмах к матери и жене он просил прощения за свой поступок и утешал их евангельским обещанием вечной блаженной жизни тем, кто оставит ради Господа мать, жену, детей, имущество. Утешал их надеждой на будущую небесную награду за терпение. Узнав о подвижнической жизни святого Амвросия, благочестивый строитель храма и монастырей Федор Дмитриевич Сырков предложил ему средства для постройки храма и обители. Святой Амвросий принял монашеский постриг с именем Арсений и в 1562 году основал обитель и храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, что на Ярославском дворице, торговая сторона Новгорода, на правом берегу реки Волхов, по соседству с храмом в честь святых жен Мироносец. Преподобный Арсений вел жизнь строгую, довольствовался малым. На теле он носил вериги, которые были прикрыты такой бедной и ветхой одеждой, что никакой бедняк не позарился бы на нее. Случилось даже, что за убогое одеяние над ним смеялись малые дети, когда преподобный ходил по улицам города. Многие считали его юродивым. Угодник Божий, наряду со строгим постом и утруждением плоти, занимался внутренним деланием. Его ум был постоянно занят молитвой, сопровождавшейся благодатным даром слез. Из его очей постоянно текли слезы покаяния. Святой Арсений плакал также о своей земной отчизне, провидя грозные беды, готовые обрушиться на гордых новгородцев за их беззаконие. В последние годы земной жизни преподобный жил в затворе в своем монастыре. В 1570 году царь Иоанн Грозный предал жестокой казни 1000 новгородцев. Узнав о преподобном Арсении, царь пришел к нему с щедрыми подарками. Но святой не принял даров и безбоязненно обличал царя в его жестокости по отношению к новгородцам, многих из которых он казнил. Святой встретил его словами: «Много невинных послал ты в Царство Небесное». Грозный смолчал. Через некоторое время Иоанну Грозному вторично довелось посетить святого Арсения перед отправлением в Псков. Он пришел к затворнику, чтобы взять благословение на предстоящий путь. «Завтра, государь, готов и я в путь свой». Таков был ответ святого. Царь, думая, что затворник решил идти с ним в Псков, весьма обрадовался. Однако этими словами преподобный Арсений предсказал собственную кончину. На следующее утро преподобный приобщился святых христовых тайн и мирно отошел ко Господу. Блаженная кончина святого последовала 12 июля 1570 года. Погребли святого Арсения в том же затворе, где он совершал спасительный подвиг. После обретения нетленных мощей преподобного над ними была построена часовня, а затем деревянная церковь в честь Рождества Христова. Сохранились записи 1634 года. На торговой стороне, в монастыре Арсеньеве, мощи преподобного Арсения лежат под спудом. От мощей его, приходящим с веру, исцеления бывают. Тропа рекондак ему составлен. Не ранее 1701 года было написано житие святого Арсения и составлена ему служба. 21 января 1785 года нетленные мощи подвижника были перенесены в Кириллов монастырь близ Новгорода и положены на южной стороне соборной церкви во имя святителя Афанасия и Кирилла Александрийских, представления 373 и 444, память 18-31 января. Там же был устроен и освящен в сентябре 1793 года предел во имя преподобного Арсения, а в 1812 году устроена новая позолоченная гробница. В честь преподобного Арсения был освящен также предел в храме в честь Владимирской иконы Божьей Матери в городе Ржеве. В древнем житии преподобный Арсений назван юродивым Христа ради. Память преподобного Арсения праздновалась в обители в первое воскресенье после 18 января, то есть после храмового праздника монастыря. Русская православная церковь 12-25 июля отмечает день представления преподобного Арсения, а 8-21 мая установлено празднование в памяти обретения его мощей и дня тезаименитства угодника Божия.